я приподнялся с кровати в темноте. Какой-то шум вырвал меня из объятий сна. Я потянулся к тумбочке, чтобы развернуть будильник. На нем тускло светились цифры 3:00. Я негодующе застонал. Сейчас я должен был сладко спать. Забыв, что заставило меня проснуться, я отвернулся к стенке и поудобнее устроился в постели, когда звук раздался вновь. Глухое шлепание шагов на чердаке, прямо надо мной, громкое и намеренное. Как будто кто-то разгуливает по чердаку и хочет заявить о своем присутствии. Я вскочил с постели. Сердце мое бешено стучало. Кто-то был в моем доме. Шаги стихли над моим шкафом. Я стоял посреди темной комнаты. Свет от часов освещал только тумбочку, на которой они стояли. Я медленно вышел из комнаты и прошел по коридору в сторону чулана, из которого достал старую биту. Я снова вышел в коридор и стал наблюдать за лестницей, ведущей на чердак. Кем бы ни был мой незваный гость, ему было не уйти. Я задержал дыхание, прислушиваясь к шумам. Ничего. Я медленно подошел к лестнице. На чердаке горел свет. Я не помнил, поднимался ли я сегодня на чердак. Может быть, я сам оставил свет включенным. Тихо, насколько это было возможно, я поднялся по лестнице и заглянул в тесный чердак. Но, как и предполагал, там никого не было. Только старый хлам. Я вздохнул с облегчением. Наверное, мне это почудилось. Когда ты один в темноте, часто мерещатся разные звуки. Усмехнувшись, я выключил свет и вернулся в кровать. Я едва закрыл глаза, когда снова раздалось шлепанье. Такое же громкое, как и раньше, но на этот раз ближе к центру комнаты. Я вскочил, скорее злой, чем испуганный, и бросился вверх по лестнице, сбитой в руке. Пинком перевернул коробки, ударил по куче старой одежды. Ничего. Я массировал свои виски, спускаясь по лестнице. Слишком много нервов трачу на работе. Наверное, завтра лучше взять отгул. Подойдя к двери в свою комнату, я почувствовал себя странно. На меня нахлынул страх. Я остановился, протянув руку к дверной ручке, но тут же осадил себя. Я веду себя глупо. Надо поспать, и мне станет лучше. Потерев переносицу, я включил свет и лег в кровать. Шлеп. Я резко оторвал руки от лица, взглянув в потолок. Теперь, при включенном свете, я его увидел. Его тело казалось насмешкой над человеческой формой. Оно было согнутое, перекрученное. Голова повернута под неестественным углом. Пустые провалы на месте глаз. На моих глазах она шлепнула ладонью по потолку и подтянулась ближе ко мне. Шлеп! У меня вырвался панический смешок, когда она разбила лампочку на потолке. Единственный источник света, погрузив комнату во тьму. Я не сошел с ума. Откуда мне было знать? Шлеп! Мне дико захотелось удрать из дома. Оказаться в другом месте, где угодно. Только бы не находиться в одной комнате с этой тварью, оккупировавшей мой потолок. «Возьми себя в руки», — мысленно произнес я. «Думай! Думай! Где ключи от входной двери? От машины? Соберись!» Глаза слегка привыкли к темноте, и я начал различать очертания дверных проемов и мебели. Шлеп! Шлепанье приближалось ко мне. «Нужно добраться до куртки. Точно. Ключи в левом кармане». Приготовившись к резкому скачку и последующей гонке на выживание, я еще раз представил себе весь свой путь от кровати до дверей, ведущих к выходу. Надо отвлечь это существо, выиграть немного времени, дать себе фору. Шлеп. Эта тварь была уже надо мной. Схватив биту, которую я поставил рядом с кроватью, я замахнулся и яростным броском отправил ее в незваного гостя. В этот же момент, что есть мочи, я кинулся бежать в прихожую к своей куртке. Быстрее, быстрее, ну же! Где эти чертовы ключи? Ага, вот они! Трясущимися руками в темноте я пытался вставить ключ в замочную скважину. Спасение уже так близко. Эмоции били через край. Дверь поддалась. Выскочив в коридор, я метнулся к последней двери, ведущей на крыльцо. Осталось только завести машину и убраться отсюда. Спастись! Выжить! Приложив все усилия, я дернул дверь на себя. Меня качнуло. Запнувшись за приступок, я упал на спину, сильно ударившись головой. В глазах двоилось. Странная тень мелькнула на потолке. Шлеп, шлеп. Тварь сидела надо мной. Из ее рта несколькими струйками текла слюна. Глаза хищника блеснули. Я не успел испугаться. Существо, издав победный вой, оттолкнулось от потолка и, перевернувшись в воздухе, вонзило клыки мне в лицо. Это конец. Лежа в луже собственной крови и ошметка в плоти, последнее, что я услышал, было шлеп, шлеп, шлеп. Берегитесь. Быть может, эта тварь прямо сейчас сидит на потолке над вами, выбрав вас в качестве своей очередной жертвы.